Он иногда воображал себя неким заводом, производящим личную историю, и видел себя от рождения до смерти. Он поверял листку бумаги. «Не могу найти оправдания». Задумываясь над прожитой жизнью, он сознавал, что все в ней напортил. Решительно все. Свою жизнь он, как говорится, погубил. Но поскольку потерял он не бог весть что, печалиться особенно нечего. Перебирая на вонючем диване столетия, 19-е, 16-е, 18-е, он в последнем выудил афоризм, который ему нравился. «Печаль, сэр, это вид безделья». Лежа на животе, он продолжал подводить итоги. Умный он человек или идиот? Пожалуй, на сегодняшний день он себя не посчитает умным. Может, и были у него в свое время задатки умного человека. Но он предпочитал витать в облаках, и прохвосты обобрали его дочисто. Ну, что еще? Начал лысеть. Рекламу дерматологи Томаса он читал с преувеличенным скептицизмом человека, истово, отчаянно желающего верить. Помогут тебе дерматологи, помогут, как же. Так вот, прежде он был красивый мужчина. Сейчас это не лицо, а хроника мордобоя. Впрочем, он сам напросился и еще добавил силы своим учителям. Отсюда он задумался о своем характере. Какой он у него? Если воспользоваться современной терминологией, то он нарциссист, мазохист, анахронист. Его клиническая картина — депрессия, хотя не самая тяжелая, не маниакально-депрессивный случай. Бывает хуже. Ну, если допустить, как это делают сейчас, что человек больное животное, то не получится ли, что он драматически больной человек, беспроглядно слепой, феноменально деградировавший? Нет, не получится. А как насчет сообразительности? Его интеллект был бы куда действеннее, имея он сам агрессивный параноический характер, стремление властвовать. Он ревнив, но дух соперничества не захватывает его целиком, как это бывает у параноиков. Теперь как с ученостью. И тут он был вынужден признать, что профессор он тоже так себе. Нет, он серьезный человек. В нем достаточно некой недооформившейся основательности. Однако систематичность всегда будет ему недоступна. Он прекрасно начал докторской диссертации по философии «Место природы» в английской и французской политической философии 17-18 веков. Закрепил репутацию несколькими статьями и книгой «Романтизм и христианство». Но другие его честолюбивые замыслы один за другим расстроились. Благодаря прежним успехам он без труда находил работу, получал научные стипендии. Нарагансенская корпорация годами выплачивала ему 15 тысяч долларов за дальнейшие занятия.